Вдоль стен тянулись многочисленные шкафы с полками, забитыми всякой мелочевкой, стопками пергаментов, копиями библиотечных книг, флаконами с различными зельями и настоями. Там же, на отдельных полках, лежат самые разные инструменты. На полу – большой ковер. В дальнем левом от входа уголке расположилась миниатюрная лаборатория для зельеварения с горелкой, в углу напротив – двухместная кровать. Рядом с лабораторией – большой дубовый стол, укрытый зеленым сукном, и высокий деревянный стул, больше напоминающий резной трон какого-нибудь вождя. На столе тоже лежат какие-то записи, исписанные рунами. На потолке прямо над рабочим местом закреплен большой плакат «Работать», солнце еще высоко. Посреди комнаты – низенький кофейный столик, у которого расположены два мягких дивана темно-бордового цвета. На отдельной полке – многочисленные коробочки с чаем и молотым кофе, там же – несколько кружек, турка и небольшой медный чайник. Впрочем, куда больше следовало обратить внимание на магию, что обеспечивало эту комнату. Разумеется, это было не основное убежище, а потому Гарри не слишком усердствовал, но и оставлять класс без магии не стал. Чары комфорта, чары терморегуляции, чары умного освещения, самые разные защитные контуры, маскировочные поля, в том числе, плащ теней, маскирующий магические аномалии и искажения, чары отвода глаз, подавители шума, чары подавления магических всплесков. Гарри вообще использовал этот класс как полигон для испытания заклинания и защитных контуров перед тем, как нанести их на основное убежище. «И ты все это организовал за 2 недели», — ахнула Кэти. «Даже меньше», — Гарри пожал плечами. «Иногда, правда, работал тут по ночам, но оно того стоило. Тут еще не все готово, конечно, кое-что придется доработать, подвести как-то коммуникации, организовать что-то вроде ванной комнаты с подводом и отводом воды, пробросить сюда и отсюда портал. Хватает работы, одним словом. Ты просто молодец, Кэти». Казалось, сотворила эти слова из чистого смущения. «Ага, сам горжусь», — Гарри подошел к полке с запасами напитков. «Чай, кофе, какао, соков, ты уж извини, пока не завез. Хотя надо бы сделать какой-то запас продовольствия. Кофе, гуд, сейчас оформим. Ты присаживайся пока», — Гарри указал взглядом на диванчик, достал с верхней полки коробку, положил в пустую хрустальную вазочку целую горку сладостей. «Переходи на темную сторону. У нас есть печеньки. У светлой стороны они тоже есть, но у нас они с изюмом». Кэти прыснула от смеха. Гарри довольно улыбнулся, подхватил с полочки турку, насыпал немного кофе, залил водой, поставил на спиртовую горелку, а сам с удовольствием плюхнулся на стул неподалеку. Не хотелось оставлять без внимания кофеварку. «Вот здесь я и планирую какое-то время скрываться от остальных», — пояснил Гарри. «Не могу я. Иногда отдельные люди настолько выносят мне мозги, что не хочется видеть никого и ничего. Но, если вдруг что, лично тебя я буду рад видеть всегда. Приходи в любой момент, только не приведи с собой никого лишнего, хорошо? Я же не дура», — Кэти взяла печенюшку в форме львенка. «Все понимаю, веришь? Нет, но мне поперек горла стоят близнецы Уизли со своим вниманием. Особенно Джордж, он с прошлого года пытался за мной увиваться. Кстати, ты в курсе, что Фред нацелился на Анджелину и вроде как даже с ней встречается? Ну, ты понимаешь, встречается». «В курсе», — Гарри чуть прикрыл глаза. «А вот в курсе ли Анджелина, что близнецы иногда меняются, когда доходит до очередной встречи, это другой вопрос». «Что?» — Кэти сглотнула. «Хочешь сказать, ты не знала?» Гарри удивленно посмотрел на совершенно бледную охотницу. «Упс, кажется, я случайно сорвал покровы с одной жутко секретной тайны. Но ведь надо рассказать Инджи». «Ну, я пытался», — Гарри подошел к турке, снял кофе с огня и тут же, процедив через серебряное ситечко, разлил напиток по 2 чашкам. «Если бы бравая капитан команды Гриффиндор не орала на меня раненой тигрицей за мой уход, я бы успел ей про это рассказать. Но, увы, меня никто даже слушать не стал. Я несколько раз пытался с ней поговорить. Так все, сразу губки надуваем и отворачиваемся от ловца предателя. Хочешь попробовать ей рассказать? Вперед. Только постарайся выбрать момент и не ссылайся на мою скромную персону. Угу. Да, вот еще что». Гарри поставил на столик чашки с кофе, а сам отошел к полке с эликсирами, быстренько нашел 4 флакона и поставил их перед совершенно потерянной Кэти. «Держи, это тебе и Анджелине. А что это?» «Видишь ли, я на своем опыте познал занимательный момент». Гарри упал на диван, взял, наконец, чашку с кофе. Когда семейству Уизли что-то очень нужно, они не останавливаются абсолютно ни перед чем. Особенно они любят пользоваться в своих целях эликсирами. И если кому-то из близнецов ты очень сильно понравилась, возможно, их мамаша уже вскоре пришлет им любовные напитки. Думаю, именно так и началось общение Фреда с Анджелиной. Какой ужас. Не то слово, Гарри сделал еще глоток кофе. В общем, я не хочу, чтобы ты однажды попала под их влияние. По возможности, чтобы из их влияния выпала еще и Анджелина. Она, конечно, иногда поступает не очень разумно, кое в чем даже совсем противоречит логике, но она, твоя подруга, и подруга весьма близкая. А значит, она входит в мой весьма короткий список людей, к которым я готов относиться хорошо. Ну, или, по крайней мере, готов терпеть их. А ты циничен, ничуть не более, чем окружающий мир того заслуживает, Гарри подмигнул подруге. В общем, тут по два флакона каждая из вас. Перед завтраком пей сама и найди способ, чтобы Анджелина пила по 3-4 капли каждого состава. И что во флаконах? Кэти сглотнула, разглядывая сосуды с эликсирами. В первом – универсальный антидот на основе белого меда. Он выведет существующие токсины из организма. Правда, процедура весьма неприятная. Гарри поморщился, вспоминая, как для тестирования очищал собственный организм. Во втором – пси-блокада. Эликсир, блокирующий волнообразные всплески нервной активности. Эмоции, яркие воспоминания, навязчивые идеи, прямые ментальные указания. Полезная штука, если не очень хорошо владеешь окклюменцией, медитациями и другими способами защиты разума. Не панацея, конечно, но от поверхностной легилименции защитит. Это же уровень подмастерья в зельях. Ахнула Кэти. Я слышала про такие экстракты. Они же страшно редкие и дорогие. Где ты их взял? Сварил, пожал плечами Гарри. В смысле сварил? Ну вот так, сварил. Еще в августе, незадолго до отбытия в Хогвартс. Но зачем? Спросила девушка. Как бы тебе сказать, Кэти, Гарри залпом допил кофе. Я знал, куда я иду. Примечание к части. Фианит, диоксид циркония. Прозрачные кристаллики, внешне напоминают бриллианты, а потому часто используются в ювелирном деле для имитации драгоценных камней. Глава 14. Мастерство черной магии. Летучая шипучка. Тараканьи усы. Сахарная вата. Шоколадные пирожные. Лимонные дольки. Гарри оскалился. Перед чертовым каменным изваянием вспыхнул аспект огня. Слушай, ты, кусок гранита. Либо ты отходишь в сторону, либо директору Хогвартса придется искать нового стража кабинета. Потому что я не в настроении играть в угадайку. Какое-то время каменное изваяние не шевелилось. Видать, гранитные мозги не слишком-то хорошо соображают, а затем, рыкнув что-то нечленораздельное, подвинулась, открывая проход в кабинет директора Хогвартса, выполненный в форме винтовой лестницы. Гарри погасил магическое пламя на ладони, ступил на первую ступеньку и обернулся к горгулье. Разумный выбор. Вообще приглашение на чашку чая от директора Хогвартса было весьма и весьма ожидаемым шагом, даже предсказуемым в какой-то мере. Гарри понимал, что кое-где перегибает палку, порой даже слишком перегибает и кое в чем даже откровенно провоцирует старика Дамблдора, но иначе поступать уже не мог. Уж больно много всяческого рода дебилизма происходило вокруг него в Хогвартсе. То Рон, возомнив себя хозяином положения, чуть ли не приказывает ему начать встречаться с Джинни, то в Гермионе не к месту просыпается излишняя жажда деятельности с этими ее гражданскими организациями, то это ее говно идиотское не только по названию, но и по своей сути, то вот этот вот кружок по защите от темных искусств, то всякие идиоты лезут со своими советами, то Амбридж, думая, что чем-то его заденет, вводит разного рода санкции вроде перерегистрации в команды и клубы. В общем, Гарри не сдержался и последнюю неделю до конца сентября откровенно злился, хамил, срывался на самых рьяных доставалах, а вчера и вовсе пообещал Рону, что проклянет его, если тот еще раз попытается намекнуть ему на более тесное общение с Дженеврой Молли Уизли. К несчастью, разговор услышала сама Джинни, устроившая скандал по заветам матриарха семейства Уизли. Лишь незаметно наведенный контур тишины позволил Гарри смотреть на внезапно ставшее немым кино с некоторой долей равнодушия и душевного спокойствия. Последней же каплей в море его терпения стал тот факт, что Рон, пытаясь поддержать сестру, брякнул, будто Кэти его приворожила. Не слишком ли до хрена приворотов, мистер незаслуженный староста факультета, фыркнул Гарри. Сначала меня приворожила Ханна Аббат, потом, Рамильда Вейн, Потом, все ученицы Шармабаттона в полном составе, теперь воткати. Да ты, молчать, пока я не закончил. Гарри направил в собственный голос немного аспекта тьмы, отчего его слова звучали, будто голос Рока. По какой причине ты решил, что все они пытались меня приворожить? Ты нашел вещественные доказательства, пустые флаконы из-под эликсиров, или ты эксперт в зельях и ментальной магии, что можешь распознать действие любовных напитков? Гарри оскалился особо жутко, некоторые невольные свидетели разговора сглотнули. Или, быть может, потому, что твоя семья видит меня в своих рядах. Может быть, ты так стремишься убедить меня в привороте от остальных, чтобы я не смел и подумать о том, что на самом деле зелье мне подливает семейство Уизли. Рон покраснел, сжал кулаки. Гарри довольно усмехнулся. Ох уж этот общий курс макгловской психологии. Да это же просто праздник какой-то, если присмотреться. Человек, управляющий другими людьми одними только словами, что может быть более изощренным оружием. Информация и правильное чтение языка человеческого тела – самое страшное, но и одновременно – самое тонкое, изощренное оружие всех времен от самого появления рода человеческого. «Что молчишь?» – продолжал давить Гарри. «Нечего сказать, или, может быть, я угадал, поставив кнат против ста галлеонов, и семья моего близкого друга». Последние слова Гарри почти что выплюнул в лицо Рону, потянувшемуся за палочкой, действительно подливало мне эликсиры, не ставя меня в известность. Или снова Дамблдор сказал, перевешивает все старые дружественные узы. Петрифи. Гарри не дал ему закончить. Короткий взмах палочки, очертивший невербальное заклятие, и Рон, издав странный звук, похожий на икоту, схватился за сердце и осел на пол, выронив палочку. Гарри несколько секунд наслаждался той смесью испуга, ненависти и бессильной злобы, с которой на него смотрел бывший лучший друг. Карим Петум. Заклинание сердечного приступа. Самое то для того, чтобы быстро и эффективно, но не смертельно нейтрализовать любого оппонента. Конечно, если у человека слабое сердце, то без помощи он уже через несколько минут отъедет на рандеву с вечной леди, но Гарри не сомневался, Рональд выживет. Такое не тонет. Можно было, разумеется, приложить нахала и магии тьмы, но было уж больно много свидетелей. Подумай о моих словах, Рон. Гарри убрал палочку. Серьезно, подумай. Если, конечно, еще есть чем думать. Собственно, после этого от него все отвалили, понимали, что он совсем не в духе и не настроен на нотации. Да и, по большому счету, многие понимали, что он в своем праве. Рон первым поднял палочку. Любой суд оправдал бы действия Гарри, даже если бы тот выпустил по рыжему заклинание меча. Любой суд, абсолютно. Вот только дело происходило в Хогвартсе, где для большей части персонала и превосходящей части учащихся действовал всего один закон, Дамблдор сказал. Гарри нисколько не удивился, когда за ужином к его месту спустилась школьная сова с приглашением от директора. Отказаться Гарри не мог, понимал, что в этом случае Дамблдор однозначно вывернет ему мозги наизнанку. Значит, надо было идти. Вот только поначалу следовало несколько подготовиться, и Гарри был к этой встрече готов настолько, насколько было возможно. Пси-блокада и антидот от магических отрав, антидот от сыворотки правды, должно хватить. Гарри поднялся наверх, постучал в дверь, та моментально отворилась. Вызывали, профессор Дамблдор. О, мальчик мой, ну зачем сразу вызывал? На лице директора тут же появилась лучезарная, но совершенно неискренняя улыбка. Пригласил, посидеть, поговорить, выпить чаю. Присаживайся, Гарри, выпьешь со стариком, чаю, кофе, лимонную дольку. «Благодарю, директор». Гарри присел в кресло, старательно избегая смотреть Дамблдору в глаза. «Кофе, если можно, без молока, сливок и вообще чего-либо». Старик кивнул, хлопнул в ладоши. На столе через мгновение появился поднос с кофейным набором. «Ну конечно, домовые эльфы стараются услужить владельцу источника. Понять бы еще, где ядро этого источника, и можно было бы не бояться старика. Но пока приходится избегать агрессии с его стороны». Через несколько секунд кофе был разлит по чашкам. Гарри дождался, пока директор сделает глоток, прислушался к магическим токам, ничего от напитка не ощутил, чуть-чуть пригубил сам. Кофе оказался великолепным. Дамблдор, откинувшись в кресле, нацепил снисходительную улыбочку. «Знаешь, Гарри, меня очень сильно настораживает то, как ты начал относиться к друзьям. Не хочешь ли ты что-нибудь рассказать мне, старику?» «Профессор Дамблдор», Гарри устало прикрыл глаза, навеивая на самого себя ослабленную форму чертогов и готовясь запустить Дамблдора в разум внутри разума, в эдакую изолированную зону, в которой мастер Лиги Лименций будет ощущать себя так же свободно, как ощущал себя в его мозгу ранее. По крайней мере, Гарри надеялся, что директор не обратит внимания на некоторые ограничения и будет акцентироваться лишь на том, что не встретит сопротивления. «Вы простите, конечно, но я все еще не знаю, как мне их простить. Понимаете, я, после того, как там, на кладбище, Волан-де-Морт убил Седрика, я же пытался всем помочь, все объяснить всем. Я надеялся, что друзья хоть в чем-то мне помогут, а они от меня отвернулись. Не сердись на них, Гарри», — покачал головой Дамблдор. «В конце концов, это ведь был не повод применять против своих друзей заклинания. Я знаю», — Гарри демонстративно опустил глаза в пол, шмыгнул носом и сделал еще глоток кофе. «Просто каждая встреча, каждый день в школе, все напоминают о случившемся. Да еще и эти сны. Какие сны, мальчик мой?» В голосе Дамблдора на мгновение скользнуло торжество. «Ну, сны». Гарри попытался сделать так, чтобы голос звучал максимально забито, так, как привык слышать от золотого мальчика. «Помните, я рассказывал вам о моем сне, в котором был Волан-де-Морт и хвост?» «Конечно, Гарри, помню». Голос старика уже почти дрожал от нетерпения. «Дело в том, что я иногда все еще вижу те же сны», — Гарри сглотнул, понимая, что сейчас собирается прямо солгать Дамблдору. «Почти каждую ночь я вижу те события на кладбище. Иногда я вижу и другие ситуации, но чаще всего почему-то во снах фигурирует какая-то змея», — Гарри сглотнул, искренне надеясь, что ложь удалась, ведь никаких снов он не видел уже давно, с тех пор, как возвел защиту на своем разуме. «Я уже видел ее во сне раньше, тогда, еще перед чемпионатом мира». Дамблдор замолчал, сложил пальцы в замок и серьезно задумался. «Знаешь, мальчик мой», — решился, наконец, Дамблдор, — «думаю, я подозреваю, что с тобой происходит. Скажи мне, Гарри, как ты видишь эти сны, сверху, как бы сбоку, по-разному?» Гарри сглотнул, не веря, что обман сработал. «Иногда я смотрю, как тогда, в вашем воспоминании, а иногда смотрю на ситуацию как бы чьими-то глазами. Иногда даже», — Гарри сглотнул, — «мне кажется, что я смотрю его глазами». «Даже так?» — старик всерьез задумался. «Знаешь, мальчик мой, думаю, мои подозрения оправдываются. Видишь ли, Гарри, как ты правильно заметил тогда, в доме на Гримма, защита твоей матери более не действует на Волан-де-Морта. Конечно, это могло бы многое изменить. Видишь ли, в ту роковую ночь, когда погибли твои родители, Волан-де-Морт, полагаю, действительно оставил в тебе что-то вроде отклика своей магии. И», — Гарри сглотнул — «вы думаете, что?» «Я думаю, Гарри», — Дамблдор меланхолично сделал глоточек кофе, — «что та же магия, что позволяет тебе говорить на змеином языке, позволяет тебе иногда ощущать эмоции и видеть воспоминания Волан-де-Морта, а он не может, ну…» Гарри почесал шрам на лбу, искренне желая побыстрее закончить разговор. Покалывание поверхностной Лиги Лименций в чертогах уже начало надоедать. «Сэр, я просто подумал, а Волан-де-Морт не может вот так вот контролировать меня?» Старик поперхнулся кофе. Коготь Лиги Лименций убрался из разума, а на лице Дамблдора буквально за секунду промелькнули озабоченность и настороженность, позже сменившиеся прежним спокойствием. «Нет, мальчик мой, не думаю», — сказал наконец старик после двух минут напряженного молчания. «Не думаю. Ты ведь помнишь, какой была мисс Джинни Уизли 2 с небольшим года назад?» Гарри кивнул. «Ведь ты никогда не отмечал провалов в памяти или какой-нибудь пелены на глазах?» «Нет, сэр», — покачал головой Гарри, — «никогда». «Ты сам ответил на свой вопрос, мальчик мой», — Дамблдор взял из вазочки лимонную дольку. «Впрочем, это не отменяет того, что ты как-то слишком ожесточился. Я понимаю твои ощущения, Гарри, и даже не буду упрекать тебя ни в чем. Я понимаю, что ты чувствуешь, мальчик мой, и теперь понимаю, почему ты сорвался. И я очень рад, что, несмотря ни на что, ты находишь себе новых друзей. Однако, я тебя очень прошу, не срывайся на друзей. Вообще постарайся поменьше обращать внимание на злопыхателей. Они еще поймут, что были неправы, мальчик мой». «Угу», — кивнул Гарри. «Я постараюсь, профессор. Правда, постараюсь. Но не знаю, получится ли у меня». «Получится, мальчик мой», — ободряюще похлопал его по плечу Дамблдор. «Ступай, Гарри. тебе нужно отдохнуть. И, если что, загляни к мадам Помфри и попроси зелье из валерианы и пустырника. Скажешь, что я разрешил тебе. Хорошо, сэр. Гарри поднялся на ноги. До свидания. До свидания, мальчик мой. Гарри вышел из кабинета, прошествовал по коридору, прислушался к собственным токам магии, не обнаружил никаких аномалий, рун или следящих чар. Он не сразу поверил, что на плече, там, где Дамблдор похлопал его, не осталось никакого рунного следа, выругался вполголоса и пошел к лестнице. Ему нужно было наведаться в одно из публичных, подставных убежищ и как следует выпустить пар. Итак, Дамблдор ясно дал мне понять, что мою непокорность его воле он пока что терпит и списывает ее на подростковые взбрыки, хотя и настоятельно рекомендует мне перестать отрываться на Уизли. Ага, конечно. Гарри старался не произносить ничего вслух, лишь изредка что-то тихо бормотал себе под нос так, чтобы портреты не могли разобрать его слов. Большая же часть беседы с самим собой происходила у Гарри в голове. «Нет, господин директор, ваше слово для меня теперь уже ничего не значит, а просьба не срываться на друзьях не равняется приказу оставить Уизли в покое, ведь они мне больше не друзья. Так, кроме того, старик прекрасно знает о том, что меня с Волан-де-Мортом объединяет нечто гораздо большее, чем простая передача части его сил при смерти». Гарри шел буквально на автопилоте, почти все его сознание находилось в чертоге, в котором до того изрядно покопался директор Хогвартса. Он раз за разом пересматривал реакцию Дамблдора на каждое свое слово, и Дамблдор с самого начала это знал. Он не удивился моим вопросам касательно снов, легко поверил в то, что иногда я чувствую Волан-де-Морта. Вот только чем меня наградил этот урод, его размышления на мгновение прервала стайка Хаффлпаффок, проскочившая с ним по одной лестнице. Гарри потряс головой, возвращаясь к прерванному ментальному монологу и тщетно пытаясь понять, какая связь существует между ним и самозванным темным лордом. Для ментальной магии расстояние между мной и Томом Ридлом уж очень серьезное. Аспекты бы выветрились за столько лет, будь это общение на уровне энергии или воли, я бы понял сразу. Но что тогда? Гарри прикрыл глаза. Думаю, что-то на уровне души, но вот что именно. Саулмит отпадает сразу, я бы умер уже 100 раз. Отпадает также одержимость и влияние на разум, я бы не помнил, что происходит. Но тогда где связь, где же она? Должна быть, обязана. Гарри свернул в коридор, ведущий в сторону больничного крыла, краем глаза заметил, что кто-то отлип от стены и, судя по паре шагов, перекрыл ему путь к отступлению. Перед ним же возникла бледная фигурка старосты слизеринцев. Еще одна фигура перекрывала отход, Драко Малфой со своими товарищами. «Эй, ты, со шрамом, чего тебе, поганка бледная?» Гарри прислушался к магии вокруг. Ни портретов, ни призраков, ни домовиков, никаких свидетелей происходящему. Только он и две жертвы, то есть двое слизеринцев, конечно. Малфои, не иначе, как в качестве силового аргумента, Монтегю, семикурсник и капитан команды слизерина по квиддичу. Такой же моральный урод, как и его 15-летний босс. «Эй, Потти, будь повежливее». Видимо, в компании дружков Драко чувствовал себя на порядок увереннее. -5 очков Гриффиндору. «Ты староста другого факультета, если ты с первого раза не понял». Гарри посмотрел на блондина, как на грязь под сапогами, чувствуя, как магия усиливает тело. «Я в курсе, Поттер, что старосты не могут штрафовать другие факультеты, но вот члены инспекционной дружины. Так что, не части», Гарри приподнял руки, Малфой вздрогнул от этого жеста. Впрочем, было с чего. Три момента. Во-первых, пусть грязь засохнет и отвалится. Гарри сделал осторожное движение пальцами. Монтегю, не ожидавший от пятикурсника подобного, схлопотал заряд аспекта тьмы и тут же упал на пол без сознания, явно сильно при этом ударившись. Малфой сглотнул от страха, неверящим взглядом глядя на гриффиндорца. Тот сотворил вокруг купол тишины и продолжил. Во-вторых, прими во внимание, мне плевать и на Фаджа, и на его верную собачку в розовой кофточке, и на Дамблдора, и на твоего полукровного хозяина. Правда, мне плевать. Гарри подошел почти в упор к блондину, тот от страха не смог даже пошевелиться. Хотят воевать в своей песочнице под названием «Магическая Британия», пусть воюют, а я в это время куплю себе ведро попкорна, мохито с ромом и буду наблюдать за происходящим откуда-нибудь с Багамских островов. Мне нет разницы, выиграет ли в этой войне кто-то или маги перебьют друг друга до последнего человека. Магической Британии так или иначе конец, Раньше или позже. Гарри сложил руки на груди. Так что говорю тебе, заметь, пока что просто вежливо говорю, отвали от меня и тех, кто мне дорог. В противном случае последствия для тебя лично могут быть, скажем так, фатальными. Мой отец. Слишком далеко, Драко, голосом Гарри, казалось, можно было убивать. Запомни это, он слишком далеко. А у меня после всего произошедшего начисто отсутствуют моральные тормоза. Ты, разумеется, можешь пожаловаться папочке. Вот только пока он доберется до Хогвартса, твоя тушка внезапно упадет с вершины астрономической башни, а я буду уже далеко. И ищи меня свищи. Ты этого не сделаешь, Поттер, фыркнул Драко, хотя и было видно, что он все еще дрожит от страха. Да ну, Гарри мило усмехнулся, а через мгновение Малфой-младший ощутил страшный удар в грудь. Прямо под сердце. Какого? Драко замолчал, но его рот все еще оставался открытым от шока и ужаса. Его тело лежало на полу, при этом сам он теперь походил на призрака или привидение. Такое же серебристое и прозрачное тело, такая же золотая окантовка по контуру, и тоненькая золотистая ниточка, соединяющая его с тем местом, куда ударил Поттер. Сам Гриффиндорец, к ужасу Драко, смотрел на него с абсолютной отрешенностью. Эта ниточка... «Твоя жизнь, Драко», с некоторым безразличием, таким тоном, каким объясняют детям, что такое хорошо, сказал Гарри, наматывая эту ниточку на палец, будто кольцо. Драко плавно потащила поближе к нему, вернее, то, что делает жизнь полноценной, связь души и тела. Знаешь такую фразу, как жизнь висит на волоске, что ты сделал? Малфой попытался кричать, но выходило лишь сдавленное гулкое бормотание. «Я, ничего». Пожал плечами Гарри, пока еще ничего, всего лишь вышиб тебе душу из тела, а так, ничего страшного, ты пока еще живой, но твоя жизнь в буквальном смысле в моих руках, и ты не поверишь, как я хочу разорвать этот волосок, отправить тебя за грань, а потом смотреть, как рвут на голове волосы Люциус и Нарцисс с Малфой, когда им отдадут то, что осталось от их сына, не делай этого, из голоса слизеринца тут же убралась вся спесь, слушай, Поттер, ну не надо. А, ну чего ты, Драко-драко. Гарри подошел к духу слизеринца, на его пальцах засияло зеленоватое сияние. Малфой взвыл, на призрачном предплечье проступили контуры какого-то рисунка. Ты ведь хотел себе черную метку, верно? Клеймо, делающее волшебника фактически рабом. Хорошо, я подарю тебе черную метку. Только знаешь, череп и змея, это слишком безвкусно, как по мне. Вместо этого ты будешь носить на руке другой символ. Мой собственный герб, новый герб семейства, которое я возглавил. Драко взвыл еще раз, вернее, захрипел от боли. На его предплечье проступили последние линии. Слизеринец разглядел наконец символику. Злобная лисья морда. А затем, не успел Малфой что-то сказать, Гарри повел ладонью над его телом, и он, вернувшись в свое тело, завыл снова, но теперь уже от ощущения безысходности. Добро пожаловать обратно в мир живых. «Мистер Хорек», Гарри рывком поднял слизеринца на ноги, «а теперь слушай сюда, ты никогда больше не проявишь агрессии ни ко мне, ни к Котибеллу, никогда и ни под каким предлогом не нанесешь вред ни мне, ни ей, ни лично, ни опосредованно, ни действием, ни бездействием, и никому, никогда, ни словом, ни мыслью, ни воспоминанием, ни записью не расскажешь о том, что здесь произошло, запомни», Гарри оскалился, «движением ладони скрыл магическое клеймо, твоя душа принадлежит мне, а теперь пошел вон с глаз моих». И Гарри, оставив совершенно потерянного слизеринца стоять, открыв рот, ушел в направлении своего убежища. Конечно, убивать уже не хотелось, но окончательно сбросить накопившееся напряжение Малфой ему не поможет. Гарри серьезно нервничал, когда завершал начертание рунного контура на полу. Еще бы он не переживал, все же это была его первая попытка, первый опыт в магии такого рода, да и нет никакой гарантии, что плащ теней укроет все колебания магии. Нет, разумеется, ритуальный круг был проверен и перепроверен много раз. Короткая, в общем-то, фраза была заучена буква в букву. Да и составители гримуара явно давали понять, что этот ритуал был простейшим, как будто специально составленным так, чтобы результат стимулировал учеников, занявшихся магией призыва, заниматься дальше. Впрочем, с этим Гарри мог бы поспорить, по его мнению, этот ритуал был чем-то вроде испытания, хватит ли претенденту упорства заниматься магией дальше, или он, просто обезьяна, ведомая первобытными инстинктами, которая случайно нашла волшебную палочку. Гарри осмотрел комнату. Убежище, расположенное неподалеку от больничного крыла, было почти полной копией комнаты на шестом этаже, разве что тут не было журнального столика и кресел-диванчиков. Вместо этого посреди комнаты было пустое пространство как раз для тренировок в ритуалах и магии призыва. Если что, за помощью далеко бежать не надо, да и светлый контур госпиталя немного сгладит темные колебания, если что. Гарри осмотрел получившийся узор на полу. Октограмма, выведенная на полу, но ни в коем случае не обведенная по кругу, иначе призванное существо не сможет добраться до призвавшего. В большинстве случаев это наоборот обязательное условие, ведь многие младшие дива, мелкие бесы и прочая нечисть только и ждет, как бы добраться до неосторожного экспериментатора, посмевшего разорвать ткань реальности между мирами. В этих случаях символ, будь то квадрат, треугольник, пента, гекса, акта или декаграмма, нужно заключить в несколько кругов из строго определенных материалов. Но этого ни в коем случае нельзя делать в трех случаях: при вызове духа домовика, при вызове духа близкого родственника и в еще одном, совсем особом случае, при вызове суккуба. Собственно, призывом этой мелкой демоницы и занимался теперь Гарри. Зачем? Ну, во-первых, потому, что предлагать Кате что-либо подобное было нельзя пока. Они еще не настолько близки, чтобы она согласилась на нечто большее, чем поцелуи во время вечерней прогулки. А ведь 15 – тот самый возраст, когда внутри все буквально горит от желания и стремлений. Во-вторых, бесценный опыт призыва существа из иных реальностей, коих, как Гарри подозревал, существует практически бесконечное множество. Ну и в-третьих, конечно, личное удовольствие, совмещенное с возможностью сбросить остатки тьмы, не причинив никому ущерба и совместив приятное с полезным. Куда без этого? Вообще христианская трактовка демонологии призываемых существ считает, что суккубы и инкубы могут иссушить свою жертву досуха, одарив ее невероятными ощущениями в постели, но забрав за это саму душу. На деле же выходила несколько иная картина. Нет, конечно, суккубы действительно питаются сексуальной энергией своих жертв, однако ни в коем случае не заинтересованы в их гибели, ведь каждое соитие с ними сопровождается грандиозным объемом выделяемой энергии, а тратить время на поиск и адаптацию к новому человеку намного сложнее, чем постоянно подпитывать себя от одного и того же призывателя. Макглу или скребу, на которого натравит суккуба, разумеется, не поздоровится, ведь за неимением магических сил демоница начнет невольно вытягивать силы жизненные, но вот у магов древности содержание таких мелких демониц при себе было чем-то вроде показателя статуса, личного магического и сексуального могущества, а многие и вовсе пользовались демоницами в качестве телохранительниц, ведь суккубы так привязываются к призвавшим их и так привыкают к определенному волшебнику, что будут защищать его тушку, не жалея собственных призванных тел. Вообще суккубы были лишь мелкими демонами, одними из слабейших и довольно легко призываемых в реальность, где похоть и разврат, если не правит бал, то являются как минимум одними из основополагающих устоев современного общества. Гарри сверился с рисунком в гримуаре в последний раз, удостоверился, что все точно-точно сделано как надо, чуть улыбнулся, движением ладони зажег 8 свечей на краях лучей октограммы, выведенной особым составом, приготовленным загодя для ритуальных целей. В тусклом свете блеск зеркала, исцарапанного рунами, действительно казался вратами в иные измерения. Он поднялся на ноги, направил на 8-лучевую звезду мощный поток энергии, сконцентрировал всю волю на желании и похоти. Пути назад уже не было, а потому Гарри оставалось лишь дождаться, пока магия и воля напитают контур, и бросить одну короткую фразу на старинном магическом языке. «Явись мне, служительница страсти и порока моего, и исполни то, что предначертано твоим естеством». Треск материи мироздания чем-то напоминал звук трансгрессии домовика. Гарри завороженно смотрел на результат сотворенного ритуала. Смотрел, как покрывается мелкими трещинами моментально почерневшее зеркальце, как из этих трещин сочится мраморного цвета дымка и как из этой дымки формируется высокая фигура молодой девушки лет 17. Длинные черные волосы почти до лопаток, мраморного цвета кожа, легкая и ладная фигурка, дополненная совершенно настоящими кожистыми крыльями, будто у летучей мыши, и не менее традиционными аккуратными рожками на лбу. Постепенно тело демоницы сформировалось полностью. Временное, слабое, удерживаемое в этой реальности одной только магией, но совершенно точно настоящее и материальное. Демоница сделала шаг из октограммы, аккуратная ладошка легла Гарри на грудь, суккуб толкнула его в сторону кровати, с воистину кошачьей грацией прошествовала к нему, скользнула к магу в постель, остренький язычок лизнул Гарри шею, тот вздрогнул. Ощущение было необычным, но оттого не менее приятным. Острые коготочки царапнули Гарри по груди, располосовали рубашку, но и на волосок не рассекли ему кожу. Легкая, в общем-то, царапинка заставила волшебника вздрогнуть от нахлынувшей на него волны магии суккуба. Демоница между тем потянула вниз брюки его формы, одновременно с этим выводя Гарри на груди царапинку в форме весьма искусно украшенного сердца. Наконец, чуть поиздевавшись над своим призывателем, суккуб потянулась, расправив ненадолго крылья, уселась на Гарри сверху и удивительно нежным голосом, хоть и чуть коверкая слова, произнесла, склонившись к его уху: «Наслаждайтесь, мой господин». И Гарри прислушался к ее совету. Глава 15. Мастер приглашает в гости. «Доброе утро, мой господин». Гарри заерзал на кровати. Просыпаться не хотелось, да и уснул он, судя по ощущениям, всего пару-тройку часов назад. Зато уснул совершенно счастливый, удовлетворенный и даже чуть-чуть истощенный. Еще бы, насытить суккуба – это уже подвиг, а чтобы после такой бурной ночи еще и в сознании пребывать, так и вообще чудо чудесное. Да уж, вообще вчера он сильно рисковал. Если бы контур был в чем-то неправильным или повернут был не в ту сторону. С другой стороны, почти весь тот мрак, что накопился у него в душе, сошел на нет, равно как настойчивый зов гормонов, так его раздражавший последние недели. Сознание прояснилось, соображать даже в таких мелочах стало значительно проще, а потому Гарри считал, что в данном случае цель оправдывала средства. Где-то рядом раздалось шипение, в комнате витали непривычные для лаборатории запахи. Гарри приоткрыл правый глаз, осмотрел происходящее в комнате, и его сонливость почти сразу ушла, будто его окатили ледяной водой. Совершенно счастливая Рия, ближе к середине прошедшей ночи суккуб предложила называть себя именно так, хотя полное ее имя было Ксантрианна, стояла у очага и спокойно так, как будто она обычная домашняя девчонка, а не призванная из иной реальности младшая демоница похоти и разврата, жарила на небольшой каменной пластине самую обычную яичницу с беконом, и где только достала. На небольшом столике расположилась еще дымящаяся чашка с дивно пахнущим кофе. Гарри оторвался от подушки, движением ладони вызвал заклинание часов, почти целый час до подъема, и он очень надеялся, что никто еще не проснулся, чтобы заметить очередное его отсутствие. Впрочем, Гарри считал, что всем просто плевать, где он шляется. Школьная магия фиксирует, что он не покидал границы замка. Фиксирует. Значит, и беспокоиться ни о чем. «Доброе утро, симпатичнейший мистер Поттер», — лукаво подмигнула ему Рия. «Что вам угодно?» — решил подыграть Гарри, с трудом поднимаясь на ноги. «Семь утра», — демоница указала хвостом на призванные часы. «И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения. И где, стесняюсь спросить, ты читала Булгакова?» «Зачем его читать?» — не поняла демоница. «Мне Азазел рассказывал. Он у нас, знаешь ли, частый гость. Хотя, казалось бы, старший демон, надо о токах магии заботиться, о течении времени и пространства думать, а все туда же». Гарри улыбнулся, развеял часы, чуть кашлянул, наслал на себя чары чистоты, дабы очистить тело от запахов и возможной грязи, подманил к себе форму, вернее, то, что от нее осталось. Гарри окинул критическим взглядом разорванную в клочья рубашку, попробовал восстановить ее, плюнул на все, и пошел к одному из шкафчиков, где лежала запасная одежда, включая темно-зеленую водолазку, купленную по случаю. Мантия, по счастью, уцелела во время вчерашней ночи, а больше в школе никаких требований к форме не выдвигалось. Рия между тем закончила готовить завтрак, отлевитировала каменную посуду к столику, собранному из передвинутой поудобнее тумбочки, подтянула к ней два стула и принялась разрезать приготовленную пищу на две порции каменным же ножичком. Поймав совершенно растерянный взгляд Гарри, суккуб смутилась и поняла это по-своему. «Извини, я не нашла у тебя тут никакой посуды, кроме кружек, пришлось самой сделать что-то, а у меня с этим, ну, проблемы, в общем, все нормально», только и смог проговорить Гарри, присаживаясь напротив. «Рия, ты только не подумай, но можно вопрос, все, что только угодно господину», фамильярно подмигнула ему демоница. «Во-первых, давай договоримся обращаться на «ты» и по именам. Хорошо, я тебя, конечно, призвал, помог оформиться в сотворенном теле и все такое, а потому как бы являюсь твоим хозяином в этой реальности, но давай без всего этого, а, мутит уже от всяких этих милорд, лорд крутая шишка, барон, хозяин, да и просто неловко, Рия кивнула, как будет угодно, хорошо, Гарри почесал нос, осторожно попробовал кусочек яичницы, чуть задумался, пытаясь вспомнить, где ощущал вот именно такой привкус в мясе, слушай, а откуда ты знаешь, как готовить еду из этого мира, ты же вроде как демоница, по сути, тебе еда не нужна, ты вроде как энергией питаешься, ну, ничто человеческое нам не чуждо, демоница подмигнула, особенно если у нас есть такой славный хозяин, как ты, Гарри. Гарри остолбенел, вот где он чувствовал этот привкус, когда сам готовил на кухне у Дурсли, да и он был не слишком в ладах с сотворением материи и трансфигурацией, точь в точь как и пристыженная демоница бесстыдного поведения, ты скопировала мои познания, Гарри скорее утверждал, чем спрашивал, я нечаянно, смутилась Рия, я правда не хотела, просто это заложено в моей природе, поясни, не понял Гарри, впрочем, спустя секунду он вспомнил про магические связи и поднял руку, хотя нет, не отвечай, я сам угадаю, энергия тесно связана с остальными столпами мироздания, по сути она, главенствующая и одновременно связующая элемент между материей и волей, ты питаешься энергией ритуала, который накрепко связывает тебя с призывателем, и при этом как-то умудряешься воспроизводить знания человека, снимая оттиск его магической и ментальной энергии, угу, пристыженно смутилась Суккуб. Но как, Гарри даже отложил в сторону приборы, я не знаю, говорю же, Рия совсем смутилась, это заложено в моей природе, если я хочу, чтобы хозяин остался доволен настолько, насколько это возможно, и поделился со мной максимумом своих сил, я должна знать о нем все. Кто знает, может, ты тайный фетишист и твоим сексуальным идеалом является, скажем, кумиха. А если бы это было так, ты бы во время призыва приняла форму женщины с лисьими ушками и девятью хвостами, удивился Гарри. Суккуб кивнула, через несколько секунд ее рожки и крылья исчезли, растворившись в воздухе, уши изменили форму и чуть покрылись рыжим мехом, хвостик демоницы разделился на 9 пушистых лисьих хвостов, волосы тут же сменили цвет на рыжий. Полминуты, и Суккуб уже вполне правдоподобно изображает девятихвостую лисицу-оборотня. Выглядело весьма неплохо, но прежний облик Гарри нравился больше. Покрасовавшись перед парнем несколько секунд, Рия вернула все, как было. «Я вижу, тебе кумиха совсем не подходит, хотя ты и решил сменить герб семейства Блэк с грима на лиса. Угу, не очень люблю восточных демонов, не ближневосточных ракшасов с джиннами». Не дальневосточных, об имена которых вообще можно язык сломать. Гарри вернулся к яичнице. Ну а с семейством вообще петрушка получилась. Хотя, если ты сумела воспроизвести мои знания, ты и так знаешь всю подноготную. Знаю, и ты прав, Суккуб кивнула. Черный лис на пепельно-сером фоне куда больше подходит характеру семейства, чем весь этот цветастый кавардак, что выведен на нем сейчас. Безвкусица. Никакого уважения к Геральдике, она потянулась. Как же тут славно, даже уходить не хочется. Я тоже не хочу твоего ухода, Гарри сделал глоток кофе. Вот только тогда возникает третий вопрос. Как нам с тобой быть? Демоница в Хогвартсе сразу привлечет нежелательное внимание. Мне-то твоя компания более чем приятна, но у нас тут есть излишние фанатики света. Впрочем, ты и сама в курсе, о чем это я. Это не проблема, Рия закинула ногу на ногу. Гарри сглотнул, разглядывая восхитительную картину полуобнаженной демоницы, золотистое нижнее белье и какое-то подобие передника, не в счет. Внешность Суккуба снова поплыла, преобразовываясь, будто под действием оборотного зелья. Рожки снова исчезли, как будто втянувшись внутрь черепа, крылья поплыли, сложились на спине, приняв образ большущей и очень детализированной татуировки. Грудь чуть уменьшилась, фигурка стала чуть более угловатой, чем прежде. Совсем немного времени, и 17-летняя внешность сменилась. Суккуб внешне помолодела на пару лет, обретя почти натуральную подростковую угловатость. Гарри улыбнулся. В таком облике Рия выглядела еще привлекательнее, чем прежде. А он представить себе не мог, что есть нечто более идеальное, чем прежний ее вид. В Хогвартсе не более 400 учеников. Все более-менее друг друга знают. Гарри поморщился. Надо придумать, как легализовать твое появление. Одной смазливой внешности тут не хватит. Ну, есть идея, Рия задумалась. Надо попробовать представить меня как студентку, переводящуюся с домашнего обучения. А уж убедить эту вашу шляпу, без шансов, оценил Гарри. Дамблдор, может и согласится принять тебя, но, да и, опять же, его чутье на магию. Почувствует же, что ты, не совсем человек. Не почувствует, если я не захочу, Рия подмигнула. Не забывай, я все же демоница, хоть и младшая. А если попробует прочесть мой разум, удачи ему не сойти с ума. Черт, ты даже мою манеру речи копируешь, покачал головой Гарри. Ладно, я попробую подготовить почву. Не обидишься, если придется посидеть тут недолго, с чего бы? Пожала плечами Суккуб, тут тепло и уютно. А если что, я могу ненадолго скрыться от любопытных глаз. Ты ведь не будешь против, если я позаимствую у тебя кое-что из резервных одеяний? В замке, должно быть, прохладно. Да и вдруг ты вернешься не один? Ладно, согласился Гарри. Тогда размещайся и пользуйся этими покоями, но пока не показывайся никому. Если что, вон на той полке ящичек с порталами по всем аналогичным комнатам. И если в одной из комнат будет Кати, ну, ты знаешь, какая она, расскажи ей как есть, ей можно. Мне ее утешить? Рия облизнулась. А то ведь я могу. Если сможешь и если это будет для нее безвредно, я не возражаю. Гарри встал из-за стола, сверился с часами. Все, прошу меня простить, я опаздываю, надо сделать вид, что я провел ночь в башне Гриффиндора. В башне, незадолго до завтрака, его уже ждали свежие новости. Значит, Гринджер все же решилась на создание своего идиотского общества. Гарри прикрыл глаза, пытаясь осознать всю глубину того идиотизма, что проявила его бывшая лучшая подруга. Ладно, ничего, ненадолго им хватит этого общества. Ты откуда вообще узнала? Они меня приглашали, смутилась девушка. Я обещала, что подумаю. Да уж, похоже, глупость отдельных личностей не лечится. Гарри вздохнул. Гермиона чуть ли не в открытую приглашала людей в жутко секретную организацию. И даже никаких мер предосторожности в отношении отказавшихся, судя по всему, не предприняла. Кто-то еще хочет назвать ее умнейшей ведьмой Хогвартса. Очень хотелось громко ругаться. Черт, да она бы еще в большом зале объявление сделала, что набирается группа по подготовке боевиков для Дамблдора. Ну, по крайней мере, именно так Амбридж отнесется к ее организации, ведь Гермиона не озаботилась ничем, ни поддержкой учителей, ни хотя бы минимальной регистрацией какой-нибудь подставной группы по домашним заданиям или клуба любителей пятичасового чая или еще чего-нибудь в таком духе для прикрытия. И что ты планируешь делать? Осторожно спросила Кати, донесшая до него эту весть. Ты где вообще пропадаешь постоянно? С Суккубом сексом занимаюсь, сложил руки на груди Гарри, не солгав ни капли. Ну, не хочешь, не говори, не поверила Кати. Так что ты собираешься делать, пока не решил еще? Гарри поймал на себе взгляд девушки. Нет, я правда не знаю, но присоединяться точно не стану, и тебе не рекомендую. Но почему? Идея ведь хорошая, идея хорошая, реализация не очень. Но ведь, Кати, давай смотреть на ситуацию логически, попросил Гарри. Наши потенциальные противники, пожиратели смерти, из них как минимум ближний круг, взрослые чистокровные волшебники с огромным запасом знаний, с семейными ритуалами и заклинаниями, с поддержкой источников, кое-кто даже с небольшими частными армиями наемников под скромным названием «личные телохранители». Младшие круги пожирателей, либо боевики, которым плевать на принципы, лишь бы золото лилось рекой, либо преступники из лютного и подобных злачных мест, которые не будут ничем себя ограничивать. Что ребята, даже под командованием такой отличницы, как Гринджер, могут противопоставить им? Ступифай, чары щекотки, обезоруживающие. Что? Да ладно, если бы они это выучили и пользовались. Но этого не будет. Но ведь мы должны уметь защитить себя, верно? Как-то с сомнением произнесла девушка. Хоть как-то, Кати. Гарри вздохнул. Самооборона – это ведь не только обучение использованию заклинаний в условиях класса. Дело в том, что оборона – это психология. Большая часть из них не смогут защитить себя. У них может быть в арсенале хоть весь известный миру запас проклятий и амулетов. Но многие из них просто не смогут выпустить заклинание по человеку, испугаются, остолбенеют, или просто рука не поднимется нанести удар до того, как противник что-то сделает с ними. Ты думаешь, сглотнула Кати, я почти что уверен в этом, Гарри откинулся на спинку кресла. «Я слишком хорошо помню ужас на лице Дигри, пусть ему спокойно в земле лежится. Помню, как он остолбенел и даже не пытался защититься или уклониться. Противник не будет ждать или жалеть. Все будет, как с Седриком. Ни церемоний, ни приветствия на дуэли, ни скидок на возраст и опыт. Два слова, зеленая вспышка, и каждый из них обратится в труп». Гарри заметил, что Кэти уже серьезно задумалась. «И что тогда делать?» – сглотнула девушка. «Тебе лично, забить?» – пожал плечами Гарри. «Ничему новому ты в этой организации не научишься, раз умудрилась сдать сов на проходные баллы. Так что расслабься и собирайся». «Куда? Что значит куда? Мы, кажется, договаривались про романтическое свидание, и куда мы?» – осторожно поинтересовалась Кэти, когда они вместе добрались до Хаксмида. «Можем заглянуть к мадам под Дефутыли. Есть более интересная идея». Гарри чуть улыбнулся. «Скажи, ты когда-нибудь гуляла по Макдловскому Лондону, или, скажем, по Парижу, или вообще проводила выходные где-нибудь на Карибах? Но ведь нам нельзя покидать школу, разве нет?» Кэти чуть смутилась при этих словах. Гарри понял, что своим предложением попал, что называется, в десятку. В самом деле, она уже на шестом курсе, значит, с третьего курса изучила уже эту небольшую деревушку вдоль и поперек. А потому пытаться впечатлить ее чем-то в Хаксмиде, заранее обречь себя на провал. Хотя, конечно, существуют уникумы, которыми после выпуска из Хогвартса подавай романтическое свидание в кофейне у мадам под Дефут, ибо это у волшебников Британии своего рода традиция. А вот Макдловский мир для многих чистокровных волшебниц – место совершенно новое, неизведанное и полное ярчайших впечатлений. Гарри чуть улыбнулся. «Ну, на самом деле покидать школу можно на выходные и каникулы», — сказал он. «Я читал устав Хогвартса и основную массу распорядительных документов, выпущенных к нему в дополнение, и ни один из них не запрещает учащимся покидать школу в выходные. В будни, да, запрещено без разрешения декана или без подписанного родителями прошения. А в остальном, мы же в школе, а не в тюрьме. Но почему тогда никто не покидает Хогвартс на выходные? А зачем?» — не понял Гарри. «Сама подумай, полное снабжение, друзья и приятели в немалых количествах, с которыми можно почудить, волшебный замок вокруг, и, что немаловажно, почти никакого контроля со стороны родителей. Для многих Хогвартс отдушина в жизни. Открою тебе тайну, некоторые маглорожденные, особенно из числа приютских сирот, каникулы ненавидят, потому что вынуждены уехать из места, где у них есть хотя бы приятели, в место, где их считают ненормальными, прокаженными фриками». Гарри вздохнул, отгоняя от себя мысли о Дурслях. «И ты, кстати, напрасно думаешь, что никто не покидает школу на выходные. Вспомни, ты часто видишь на выходных условного Флинта, или Чанг, или Малфоя. Нет, Кэти задумалась. Черт, логично. Вот-вот, сотворить портал из деревни в окрестности дома номер 12 по площади Гримма ничего не стоило. Одежду, слава богам, трансфигурировать не пришлось. Надо было только оставить в Хогвартсе мантии. Золото Гарри загодя поменял на фунты через небольшое представительство Гринготтса в Хаксмиде. Гарри окинул взглядом окружение, вздохнул, взял Кэти под руку, и через мгновение на площади Макдловского Лондона соткалась из воздуха молодая парочка. По счастью, никто этого не заметил. Гарри удержал пошатнувшуюся девушку. «В первый раз путешествуешь порталом?» «Нет», — Кэти потрясла головой. «Просто не люблю я ими пользоваться». «Ой, мамочки!» «Спокойно», — Гарри коснулся девушки, чуть напитал ее своей энергией. «Так уже лучше?» «Угу». На самом деле портал, сотворенный Гарри, отличался от обычного. Обычный портал просто связывал между собой две точки в пространстве, создавая тоненький магический энергетический канал. Когда человек готовился им воспользоваться, он, по сути, превращал материю своего тела в энергию и перемещался по этому каналу в другую точку, где обращался обратно в материю. Принцип тот же, что и при трансгрессии. Только при трансгрессии нужно концентрировать волю, направляющую канал и обеспечивающую точку выхода, а портал обеспечивал постоянный канал, просчитанный заранее, что снижало расходы на концентрацию и давало практически неограниченную максимальную дистанцию переноса. Портал же, созданный Гарри, несколько отличался от общепринятого и был построен на так называемом смещении. Маг использовал не магический канал, а проход в пустоту. Абсолютное холодное ничто, в котором не существует никакой материи, энергии и воли, кроме той, что маг принесет с собой, но есть огромное свободное пространство, и в котором можно временно сотворить что угодно, будь то новый вид материи, сотворенный из чистой воли, портал в другое место или измерение, временный парадокс или даже новый пространственно-временный закон. Гарри, например, создал портал, пространственную аномалию, сквозь которую мгновенно мог изменить свое положение. Вообще он мог бы создать и обыкновенный портал, но ему нужна была практика именно в магии теней. Тем более, что это было уже не первое его погружение в пустоту. Порталы, связавшие его убежище в Хогвартсе, были построены ровно таким же образом. В результате игр с пустотой получалась довольно сложная система, не требующая большого количества энергии на свое содержание и куда как более безопасная, ведь исчезал риск расщепа, равно как и риск рассыпаться энергией, ударившись о противопортальную или антитрансгрессионную защиту. У пустоты практически не было границ, она была повсюду и нигде одновременно. Гарри не сомневался, что таким порталом можно проникнуть почти куда угодно, если, конечно, над точкой выхода не поработал темный маг, знающий и умеющий смещаться в пустоте. Закрыть точку выхода из подобного портала, конечно, нельзя, но можно сделать ее точкой входа в уже собственный портал, и сделать его выход, например, где-нибудь в жерле действующего вулкана. Вторым недостатком портала оказались сами свойства пустоты. Там, где нет абсолютно ничего, нет, соответственно, ни воздуха, чтобы дышать, ни температуры с давлением, чтобы как-то их отрегулировать с комфортом для себя, ни ориентиров, чтобы выбраться, если потерял точку входа, ни поддержки магических источников, чтобы хоть сколько-то заменить отсутствующие в пустоте магии. Фактически пустоту можно было сравнить с космическим вакуумом. Соответственно, находиться в пустоте долго можно было, только имея при себе многочисленные накопители энергии, способные обратить накопленный заряд в привычные человеку понятия мироздания. У Гарри таких накопителей не было, так что приходилось находиться в пустоте лишь доли наносекунд, необходимые для перехода. Хотя сама идея сотворить свое личное подпространство его привлекала, и привлекала очень даже сильно. Собственно, некоторый дискомфорт, испытанный Кэти при перемещении, возник из-за резкой кратковременной смены внешних условий. Полнейшее отсутствие внешнего давления, температуры, да и вообще любого физического воздействия извне даже на те наносекунды, что они пробыли в пустоте, сказывалось на организме не лучшим образом. Гарри, уже чуть привыкший пользоваться этим методом для перемещения в пространстве, знал, что сейчас организм Кэти пытается стабилизироваться за счет магической энергии, а потому после небольшого донорства аспектов ей стало на порядок лучше. «Добро пожаловать в Лондон, мисс Белл», — улыбнулся Гарри. «На Карибы наведаемся на следующие выходные, ладно, для них нужно как минимум обзавестись пляжными вещами». Кэти порозовела, ей было очень неловко думать, что Гарри увидит ее в одном только купальнике, хотя это и вызывало некоторое возбуждение. Гарри, как будто почувствовав ее мысли, чуть улыбнулся. «Да, так что для начала наведаемся с тобой по магазинам, потом кино, а дальше? Дальше поглядим по ситуации. Годится культурная программа?» Кэти недоверчиво кивнула. Гарри усмехнулся. «Тогда, пойдем. Пусть эти выходные будут для нас с тобой легкими, приятными и без присутствия всяких лишних личностей». «Ну что?» – поинтересовался Гарри, когда они, совершенно уставшие, но счастливые, покинули небольшой, но очень уютный ресторанчик на Черинг-Кроссроуд. «Как тебе здесь, на большой земле?» «Очень здорово», – Кэти, шедшая в обнимку с парнем, улыбалась до ушей. «И, знаешь, это было очень и очень необычно, но приятно». «Все ради тебя», – улыбнулся Гарри. Они уже миновали дырявый котел и вошли в косой переулок, на территории которого Гарри мог бы спокойно создать портал обратно в Хогвартс, не опасаясь колдовства на глазах у маглов, когда их окликнули. «Гарри Поттер», — раздался рядом рычащий голос. Гарри с Кэти подпрыгнули на месте. Из воздуха рядом с ними сотворился невысокий человек. Гарри прислушался к своим ощущениям и тут же задвинул девушку себе за спину. «Гарри», — возмутилась Кэти. «Что происходит?» «Это зомби», — рыкнул Гарри. На ладони у него сгустилось магическое пламя. Подошедший к ним человек в мантии отшатнулся, явно опасаясь подходить поближе. Кэти вздрогнула, разглядывая огонь на руках ее друга. Бесполочковая невербальная магия, да еще и не какой-нибудь люмос, а настоящее магическое пламя. Судя по дохнувшему ей в лицо теплому ветерку, не только материальное, но и просто дьявольски жаркое, да еще и зомби. Кати пригляделась к стоящему перед ними силуэту. Если бы не горящие голубым пламенем глаза и странный запах алкоголя, она вполне бы приняла его за простого пьянчугу. Но ведь некромантия. Потом обсудим. Гарри тоже разглядывал совершенно настоящего зомби, стоящего перед ним. Вот только, в отличие от Кати, он изучал монстрологию не по чудовищной книге о чудовищах, но и по многим другим книгам, по гримуару, по тем скудным записям, что были в библиотеке Хогвартса и по куда как более обширным сведениям, что содержались в библиотеке Дома Блэк. Порождение высшей некромантии. Когда-то давно это точно был живой человек, навскидку, примерно лет 30. Мантию явно залили вином только для того, чтобы терпкий запах сладкого алкоголя перебил вонь мертвечины. Труп, пущенный на создание этой нежити, свежий. Не более 3 дней ему, судя по всему. Разложение, разумеется, остановлено аспектами, но кое-какие трупные изменения все же происходят. Интересно, кто это в Британии такой мастер на создание нежити? Твоя есть Гарри Поттер, как бы выдавливая из себя каждый звук, произнес мертвец. А твоя, Кэти, поправила девушка как-то на автомате. Да, твоя, Гарри Поттер, мертвец снова повернулся к Гарри. Допустим, твоя опускать пламя, моя не причинять твоя никакой зла. Гарри опустил руку, пламя несколько уменьшилось, но пока еще полностью не угасло. Зомби, чуть осмелев, протянул Гарри небольшой свиток пергамента. «Твоя и твоя», — зомби ткнул пальцем в ребят. «Мастер приглашает в гости». Гарри остолбенело потянулся к пергаменту, развернул записку. «Здравствуй, Гарри. Я весьма польщен тем, как быстро ты прогрессируешь и сколь активно ты действуешь в наведении порядка в собственной жизни. Разумеется, не без некоторых проколов, но в целом я доволен твоим прогрессом. Как бы там ни было, раз уж ты добрался до раздела о призыве младших демонов, то и тебе, и твоей девушке пришло время открыть глаза на еще некоторые вещи. Да-да, мисс Беллу тоже следует знать, ничему не удивляйся. Жду тебя либо сегодня, либо в ближайшую субботу, не знаю, как быстро Макс тебя найдет. Если что, не опасайся, это у мертвей получилось на удивление смирным и послушным. Ни тебя, ни твою подружку не тронет. Рекомендую тебе согласиться на мое предложение. В противном случае произойдут события, о которых мы все будем очень глубоко сожалеть. Без преувеличения, Гарри. В конце концов, когда я поступал тебе во вред, как я уже говорил, жду тебя, вернее, вас обоих. Макс доставит вас с подружкой ко мне. С уважением, Герберт Рейнольд Штейнбах, мастер-чернокнижник из 13. Гарри сложил лист пергамента, повернулся к Кати. Милая, похоже, наш выходной будет куда более насыщенным, чем предполагалось изначально. Но что происходит? Нас с тобой приглашают в гости. Обещаю, после этого я расскажу тебе все до последнего. Но это же небезопасно. Нас приглашает в гости человек, который превратил меня старого в меня же нового. Гарри вздохнул. Пожалуйста, Кати, доверься мне. Ну, девушка сглотнула. Ладно, хорошо. Гарри повернулся к нежити, что до того стояло спокойно, будто стойкий оловянный солдатик. Мы готовы. Примечание к части. Кумиха, не путать с кицуне, демоническое существо из дальневосточной мифологии, представляющее собой женщину-оборотня, способную превращаться в лису с 9 хвостами. В корейской мифологии исключительно злой персонаж, в японской и китайской, скорее милая и даже в чем-то наивная.